Глава 10. Ярослав. Я наблюдал за тем, как Майя нервно кусает губы и теребит ремешок небольшой сумки, стоя рядом в коридоре. Она явно сомневалась в правильности принятого решения и в любой момент готова была дать дёру. Мне казалось, что я почти слышу, как в ее голове крутятся шестеренки, просчитывая пути побега от меня. «Готова?» — утвердительно кивает, отводя взгляд. В такие моменты она напоминала мне загнанного в угол зверька. Инстинктивно пчелка чувствовала опасность, но не понимала, откуда эта опасность исходит. Я протянул руку, чтобы взять у нее сумку, и на миг наши пальцы соприкоснулись. Майя едва заметно вздрогнула, словно ее ударило током. Мы спустились вниз, где нас ждал мой водитель. Я открыл для нее дверь машины и, помогая сесть, снова почувствовал, как она напряглась от моего прикосновения. Ее отклик заставлял меня хотеть большего. Рядом с ней во мне будто просыпался голодный зверь. Мне до одури хотелось поиграть с ней, уловить запах ее страха или желания, проверить ее границы. Долго ли она сможет сопротивляться? Когда устроился рядом с ней на заднем сиденье, то почувствовал аромат ее кожи, нежный, сладкий, с нотками персика. Он наполнил салон автомобиля, и я невольно сделал глубокий вдох. «Ты выглядишь так, будто я вот-вот наброшусь на тебя и съем». Ухмыльнулся, заметив, как она буквально вжимается в дверцу машины. Ее щеки порозовели, но в глазах сверкнул вызов. «А ты гарантируешь, что этого не произойдет? У тебя такой взгляд, будто меня мысленно солишь и перчишь». Я не мог сдержать короткий смешок. «Забавная девчушка». Мысленно я ее уже жарил. Мне нравилась эта нелепая игра. Нравилось чувствовать ее смятение, которое зеркально отражало мое собственное возбуждение. Я, привыкший всегда контролировать ситуацию, внезапно обнаружил, что не могу контролировать собственные реакции. Но почему именно из-за девушки, погибшего брата? Когда мы подъехали к моему загородному дому, я заметил, как ее глаза расширились в неподдельном удивлении. Мне хотелось поморщиться. Дизайном занимались люди, выбранные матерью. А я в тот момент был слишком занят, чтобы следить за процессом. И получил, что получил. Монструозный особняк, в котором сам рисковал заблудиться. «Что вы, господин Воронцов, компенсируете размерами дома?» Вопрос слетел с губ колючей пчелки. А спустя мгновение ее глаза округлились в ужасе, словно до нее запоздало дошло, что она озвучила мысли вслух. Майя так сильно покраснела, что я всерьез запереживал, не вскипит ли у нее кровь. «Уверяю тебя, мне ничего не нужно компенсировать», — ответил я, с трудом скрывая улыбку. «Могу продемонстрировать, если не веришь». Девчонка фыркнула, отводя от меня взгляд. «Скромность — не твоя сильная сторона». «А мне в первый раз в жизни хочется похвастаться чем-то действительно достойным. Мне так нравилось с ней припираться, что я даже не заметил, как мы подошли к дому, а персонал внимательно и хитро на нас поглядывал, отчего я ощущал себя чудовищем, который приволок в свой замок Бель. Я представил их друг другу, невольно отмечая внешнее сходство с героями мультфильма, и попросил миссис Потс помочь Майе освоиться в новом пространстве, а сам отбыл в кабинет, сославшись на дела. Мысль о том, что Майя находится под моей крышей, одевается в вещи, которые я ей купил, будоражила. Следующие несколько дней превратились в странный танец взглядов, случайных прикосновений и недосказанностей. Мы почти не оставались наедине, я делал все, чтобы избегать этого. Но даже в присутствии других, между нами словно протянулась невидимая нить напряжения. Миссис Потс, так теперь в моей голове звучало имя Варвары Степановны, моего повара, явно шиперила нас с Майей и отвешивала недопустимые замечания о том, каким хорошим отцом я мог бы стать. Но она слишком вкусно готовила, чтобы словесная необузданность стала причиной для увольнения. Каждый раз словил себя на мысли, что мне хочется быть рядом с Майей. Гадать, какую очередную шпильку она вставит в наш диалог. Посмотрит презрительно или, когда думает, будто я не замечаю, задерживает на мне взгляд. И что хуже всего, я замечал, как влияет на меня ее близость. Это неимоверно бесило, выводило из себя и делало меня слабым. Я не узнавал себя, мысли о ней постоянно мутили мой разум. Это должно было прекратиться. Я должен был вернуться к своему первоначальному плану. Соблазнить ее чем угодно, собой или комфортом, а затем, заработав доверие пчелки, убедить отдать ребенка. Решение уехать в командировку пришло внезапно. Деловая поездка в Сингапур могла подождать, но я чувствовал, что мне необходимо дистанцироваться, прояснить мысли, вернуть утраченный контроль. Оставил ей короткую записку через прислугу. Всего пара сухих слов. «Уехал в командировку, вернусь через неделю». Клянусь, мне пришлось уговаривать себя, чтобы не отчитаться перед ней по полной, чтобы она, блин, не волновалась. В какой момент меня похитили инопланетяне и заменили этой тряпкой, у которой появились чувства и сердце? Я улетел ночным рейсом, чтобы не пересекаться с ней. Казалось бы, расстояние должно принести облегчение. Но все вышло иначе. Вдали от нее я обнаружил, что думаю о ней еще чаще. Представляю, как она ходит по моему дому, читает книги из моей библиотеки, обедает за моим столом. Мне было интересно, скучает ли она по мне, замечает ли мое отсутствие. Сингапур раздражал. Встречи казались бесконечными и бессмысленными, информация не усваивалась. Мой ум был занят зеленоглазой пчелкой. Я вернулся на 3 дня раньше, не предупредив никого. Перелет был изматывающим, и все, чего я хотел, это принять душ и выпить что-нибудь крепкое. Все в доме уже спали, когда я переступил через порог. Принял душ и, натянув свободные домашние штаны, побрел в кухню, по пути забрав из бара бутылку виски. Хотелось помянуть свои стальные яйца, которые, похоже, украла Майя. Я налил себе полный стакан и сделал большой глоток. Жидкость обожгла горло, но это было приятное жжение. Покручивая между пальцами бокал, я стоял, опираясь на кухонный островок, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Или мне так казалось, пока легкий шорох не заставил меня поднять взгляд. В дверях кухни стояла Майя, и ее вид заставил меня забыть о самоконтроле. Она была в тонкой шелковой сорочке и таком же полупрозрачном халатике, который, казалось, только подчеркивал, а не скрывал изгибы ее тела. От ее вида кровь в жилах начала вскипать, а разум отключился. На смену ему пришли инстинкты. Схватить, присвоить, утащить в пещеру, сделать своей. Беременность удивительным образом преобразила ее. Из слишком худенькой, почти изможденной девушки она приобрела женственные формы, делающие ее еще более соблазнительной, манящей. Ее грудь стала полнее, бедра округлились. Мне пришлось прикусить до боли губу, чтобы отогнать порочные картинки, в которых мои пальцы оставляют следы на ее заднице. «Ярослав?» Ее голос прозвучал тихо, вырывая меня из грязных фантазий. «Ты уже вернулся?» Словно вспомнив, как откровенно одета, она запахнула поглубже халат, но это не спасло. Меня не спасло. Ткань по-прежнему оставалась слишком тонкой, чтобы оставить простор воображению. «Вернулся», — ответил я, и мой голос прозвучал ниже, чем обычно. Дела закончились раньше, чем планировалось. Она сделала шаг внутрь кухни, и свет от неяркой лампы над островком осветил ее фигуру. Тонкая ткань сорочки почти ничего не скрывала, и я мог разглядеть контур ее сосков, проступающих через шелк. Ее живот все еще был плоским, но что-то в ее позе, в том, как она держала руку на животе, напомнило мне о ребенке, которого она носила. Ребенке Антона. Эта мысль должна была отрезвить меня, но не сработала. «Я не знала, что ты вернешься. Мне не следует разгуливать перед тобой в таком виде». «А в каком виде следует?» Интересуюсь, продолжая скользить по ее телу взглядом. И не в силах придать себе равнодушное выражение, отчего девушка краснеет еще больше. Знаю, что смущаю ее, но не могу остановиться. «В бронежилете», — отвечает совершенно серьезно. Я не удержался от смешка. «А я-то надеялся, что это специально для меня. Разбиваешь мне сердце, пчелка Майя. Поверь, я и раньше видел женщин в ночных сорочках. Я тебя не съем. А я бы как раз чего-нибудь поела», заявляет с пылающими щеками, которыми можно обогреть пару районов в Новосибирске зимой. Не могла уснуть. Я сделал еще один глоток виски, наблюдая, как ее взгляд опустился на мой обнаженный торс, задержался там на долгое мгновение, а затем резко поднялся к моему лицу, Надеюсь, увиденное ей понравилось. «Я тоже», — ответил, стараясь говорить непринужденно. Но в моем голосе было что-то, что выдавало меня. Что-то темное и голодное. Я видел, как она сглотнула, как ее пульс участился на шее. Видел, как ее дыхание стало глубже, заставляя ткань сорочки натягиваться на груди. Мы стояли так, глядя друг на друга через кухню, и воздух между нами казался густым от напряжения. Я знал, что должен сказать что-то, сделать что-то, уйти, прежде чем это зайдет слишком далеко, но не мог сдвинуться с места. «Как прошла поездка?» — спросила она, словно пытаясь скрыть неловкость за пустым разговором. «Утомительно», — честно ответил я, ставя пустой стакан на стол. «А как ты? Как самочувствие?» «Лучше». Она слабо улыбнулась, и от этой улыбки что-то сжалось внутри меня. «Анализы уже ближе к норме». «Это хорошо», — кивнул я. Майя подошла к холодильнику, и я невольно проследил взглядом за движением ее ягодиц под тонким шелком. Она достала молоко, и я заметил, как ее руки слегка дрожат. «Ты что-нибудь ел?» — спросила она, быстро переводя тему. «Я могу приготовить бутерброд или...» «Не нужно». Я сделал шаг к ней, и она замерла, держа бутылку молока. «Майя,